Глава первая. Семья Мэри жила в замке Крэддок не одну сотню лет. Ее отец происходил из действительно древнего рода, основателей которого каким-то образом проглядели, когда первые короли производили своих верных вассалов в бароны, а впоследствии гордость не позволила им принимать титулы от этих выскочек плантагенетов и сменивших их династий. Так что Джордж Крэддок мог держаться на равных с любым из так называемых пэров, а на большинство и смотреть свысока. Когда он стал моим тестем, я, конечно, узнал его получше, восхищался им, любил его, хотя и немного побаивался. Мэри, как это принято у жен, частенько говорила, что он обо мне самого высокого мнения. Не знаю, соответствовали ли истине ее слова, но он и впрямь всегда благоволил ко мне. Особенно, когда его поставили в известность, что Мэри и я любим друг друга. Никто, разумеется, не мог составить Мэри достойную пару. Но он, возможно, подумал, что скромный, но с университетским дипломом представитель среднего класса куда как лучше какого-нибудь новоиспеченного графа. С другой стороны, Мэри всегда умела добиться своего, даже в таком важном вопросе, как замужество. В те дни я был очень молодым архитектором, остаюсь им и поныне, только, разумеется, уже не хожу в очень молодых. К 1914 году Джордж Крэддок, хотя и с неохотой, наконец пришел к выводу, что безлошадный транспорт вскоре станет элементом повседневной жизни. Ни у кого, разумеется, не могло возникнуть желание путешествовать по стране в этих самоходках, однако они могли принести пользу человеку, живущему в 10 милях от станции, например, послужить для перевозки багажа, а может и гостей из точки А в точку Б. Поэтому фирма, в которой я работал, получила заказ на переоборудование старого амбара, примыкающего к конюшне, в гараж с комнатами для шофера на втором этаже. Мой шеф поехал в поместье, провел там день, сделал необходимые замеры и, вернувшись, принялся за чертежи. А потом, к счастью для меня, заболел, и реализовывать его замыслы на месте пришлось мне. Так я попал в замок Крэддок и встретился с Мэри. Мы женаты уже 34 года, и, полагаю, ныне я в большей степени достоин ее руки, чем прежде. Я про то, что за это время сумел многого добиться на профессиональном поприще. Да и любой мужчина стал бы лучше и добрее, прожив столько лет бок о бок с Мэри. Глядя на нее, я по-прежнему удивляюсь, как мне хватило духа попросить ее руки. Она была такой молодой и такой зрелой, такой наивной и такой мудрой, такой беззаботной и такой серьезной, такой близкой и такой недоступной. Я по-прежнему помню, как мучился, когда со всей ясностью осознал, что безумно влюблен в нее. Я представлял себе, как признаюсь ей в любви, видел ее добрую, жалостливую улыбку, слышал пренебрежительный смех старшего Крэддока, читал в следующем номере Morning Post сообщение о ее помолвке с герцогом таким-то или графом сяким-то и горько смеялся над собственной глупостью. Только безумцу могли прийти в голову такие мысли. Однако, скорее всего, я бы попросил ее выйти за меня замуж и не прибегая к помощи Николаса Динца, но я не уверен, что без его активного участия она ответила бы согласием.